но так и не получил. Глава 19. Альфред. Начали разбирать большое колесо. Затем к нам пожаловала весна, а с ней мсье Эйнштейн, и это взбудоражило немало народу. Серьезные господа заполняли кафе, возбужденно рассуждая об относительности, об искривлении пространства и о снарядах, которыми выстреливают из пушки в бесконечность и которые возвращаются 600 лет спустя с современниками, которым требуется всего-навсего сбрить двухнедельную щетину. Я слушаю их рассказы и не смеюсь даже про себя, поскольку уважаю науку, невзирая на то, что такая наука — это не мое. Свою науку я строю не на гипотезах и расчетах, в которых одни лишь буквы. Я основываю ее на реальных надежных фактах и на расчетах, состоящих только из цифр. И я утверждаю, что факты у меня реальные и надежные, ибо что может быть надежнее, чем планета, и что может быть реальнее, чем лошадь? Поэтому я слушаю без смеха, но не впечатляют меня эти господа, рассуждающие о часах в Маньчжурии, о световых лучах круговой дуге и о натяжных устройствах с маленькими греческими буквами вверху и внизу. Я не позволяю моде на меня влиять. Когда мсье Эйнштейн уедет обратно в свою страну, читатели Матен забудут все разговоры о нем. У меня есть цель, и никакая злободневность не отвратит меня от нее, будь то процесс Мецислоса Шарье или кубистский фильм, который крутят на бульварах, или только что упомянутый мною приезд месье Эйнштейна в Париж. Если бы мне пришлось во все это вникать, я бы вовек не выпутался. Естественно, если бы кто-нибудь решил спросить у меня, благоприятно ли сегодня положение планет, я ответил бы ему «да» или «нет». Это тоже, если угодно, злободневный вопрос, но я ответил бы ради того, чтобы оказать услугу коллеге или какому-нибудь клиенту. Точнее сказать, определенному клиенту, поскольку подобные вопросы задает только мсье Брабан иногда, время от времени, не сегодня, так завтра, но не каждый день. В настоящий момент он в отъезде, поэтому ни о чем меня не спрашивает. Мсье Бреньюир получил открытку с изображением падающей башни в Пизе, и мсье Толю получил открытку с изображением падающей башни в Пизе. Обе были подписаны Брабаном. Я мог рассчитывать, что тоже получу открытку с изображением падающей башни в Пизе, но мсье Брабан обо мне не подумал. В последние дни мсье Бреньюир перестал регулярно сюда приходить. Зато мсье Толю продолжает. Чтобы его развлечь, я с ним разговариваю. Он говорит мне о путешествиях, я ему о планетах. Он говорит о приключениях, а я о статистике. Он говорит об экзотике, а я о цифрах. Он говорит о далеких краях, а я об ипподромах. Беспокойный он, этот старенький господин. Ему не имется уехать куда-нибудь очень далеко, а я пытаюсь его отвлечь, потому что в таком возрасте приключения немедленно сводят в могилу. Порой мне, может, и хотелось бы посмеяться. Но я этого не делаю. Как не смеюсь над теми, кто думает о часах мсье Эйнштейна, ни бельмеса в этом не понимая, ведь я уважаю постороннее мнение. Если мсье Толю хочет путешествовать, смеяться тут не над чем. На днях он заговорил со мной о Китае. Что я думаю о Китае? Естественно, ничего. Зато у него по этому поводу мыслей множество. Затем он пожелал поехать в Анды. Этот объект желания находится в Южной Америке. В Анды? Пусть рассуждает сколько угодно. Когда я отхожу обслужить еще одного клиента и возвращаюсь, то обнаруживаю, что он говорил вслух сам с собой, пока меня не было рядом, из-за чего мне не всегда удается следить за нитью его рассказа. Но, с другой стороны, это не важно. В последний раз он спросил, могут ли ваши расчеты сказать, совершу ли я большое путешествие? Ей-богу, нет ничего проще. Он сообщает мне сведения, а я вычисляю результат на уголке стола. В конце концов, у меня выходит, что есть более 991 шанса из 1000, чтобы он еще успел съездить за границу. Старик своим ушам не поверил. Заказал 2 напитка и оставил солидные чаевые, по крайней мере, с его точки зрения. В то же время он желал, чтобы мсье Брабан вернулся и снова играл с ним в бильярд. Когда мсье Брабана нет, он пытается играть с незнакомыми соперниками, но поскольку они сильнее, то поражение портит ему весь вечер.